Роук, не прекращая движения, начал другую связку, теперь ногами. Грузный шаг вперед и ладное махающее движение руками. Эффект не заставил себя ждать. Земля перед наемником резко потрескалась и поднялась огромным бугром, который через мгновение терраформировался в штыки, направленные на Дамблдора, которые тут же полетели в его направлении. Даже не долетев, земляное формирование пробил широкий импульс какого-то непонятного бурого цвета. И пока луч летел, Гарри понял, что сейчас самый подходящий момент попробовать подловить директора, и нырнул в тень. В одно мгновение оказавшись позади Альбуса Дамблдора, Поттер, решив не выходить из тени, что ограничивало его с точки зрения магических возможностей, быстро сжал огромное количество воздуха в одном кубическом сантиметре за спиной старика и вернулся обратно, чуть ли не попав под все еще непонятное заклинание, которое, как оказалось, следует за заклинаемым существом. Попытавшись закрыться от заклинания разными щитами, которые знал парень, но оно прошивало все как горячий нож масло, поэтому момент взрыва около директора совпал с использованием теней наемником, чтобы поглотить это непонятное колдовство. К сожалению, вернув свой взгляд на место, где был взрыв, Гарри обнаружил директора Дамблдора, который не сдвинулся с места, а лишь закрылся каким-то очередным щитом. В отличие от мобильного Роуга, который за эти несколько секунд боя проскакал по полю, Аки-козлик, Альбус не сменил точки, куда аппарировал, а лишь прикрывался щитами. На секунду пересекаясь взглядом с голубыми мерцающими глазами директора, немного настораживая того нахмуренными красными глазами, Гарри решился начать выкладывать свои тузы. Максимально вырабатывая демоническую энергию и направляя ее на себя, он срывается с места, влетая в свою тень, надеясь вступить с Дамблдором в ближний бой, задавив там старика элементарно рефлексами. Но вылетая буквально за спиной директора, парень получает мгновенный заряд гравитационной энергии, от которой тут же отлетает на несколько сотен метров в ближайший лес, пробивая собой целую полосу из сломанных деревьев. Откуда услышал приближающийся спокойный голос директора: «Я как-то ожидал большего от лучшего наемника. Кажется, ваша слава слегка преувеличена», — выдохнул директор, уже опуская палочку. Он знал, что полудемоны твари живучие, поэтому не стеснялся с ударом, он должен был выжить. «Я думаю, теперь мы сможем поговорить. Будь уверен, у меня есть заклинания, которые помогут твоей регенерации вылечить тебя и убрать Бо». Фразу Альбуса Дамблдора прервал удар, который он не смог почувствовать никаким образом. Толчок не пробил броню директора вокруг кожи, только очень сильно толкнул, настолько, что старик отъехал назад на несколько метров и согнулся по инерции. Роук решил выкладывать уже все, что у него есть. Тени невозможно засечь магическим образом, поэтому парень немного подождал, пока директор подойдет, и нанес удар. У него еще кости не до конца встали на место, когда он переместился по теням к только согнувшемуся директору и со всей полудемонической силы ударил коленом об лицо старика. Колено покрошилось, а Дамблдор, разогнувшись от удара и даже немного подлетев, упал на кучу теневых щупалец Поттера, которые плотно захватили тело директора, так же как и когда-то пироманта. На самом деле в этот момент уже Гарри рассчитывал, что уже все и старик едва живой полностью под теневым контролем, но оказалось, что даже и не близко. Лицо Альбуса Дамблдора, казалось, и не крошило коленку Роуга, оно было абсолютно целое без следа побоев, да и сам старик не дал опомниться наемнику, как исчез в яркой огненной вспышке из захвата и оказался на своем прежнем месте в центре поляны. «Ладно, это уже было получше», — выразил абсолютно нейтральным голосом свое мнение директор, притаивал козыри напоследок. «Да», — не успел он договорить свою фразу, как палочка в его руках начала очень быстро, настолько, что даже Гарри не мог разглядеть движение, выписывать разные пируэты. В Поттера мгновенно полетело очень много разных заклинаний, как направленных, так и по области, и даже трансфигурированные предметы. Много — это действительно много, парню показалось, что их было десятки или даже сотни, и все это буквально за микросекунды махания палочкой. «Возможно, это не такой уж и бесполезный артефакт», — мелькнула мысль в голове парня, прежде чем он начал свой танец. Почти все лучи были таргетными и с огромной скоростью следовали за парнем, в какой части поляны он бы не оказался с помощью теней. В один момент Гарри понял, что ему не хватает кислорода, глаза его слезятся, а тяжесть на плечах явно больше обычного притяжения. И осмысление этих эффектов, которое заняло буквально всего ничего, одно мгновение на осознание, стоило парню почти всего, большинство заклинаний нашли свою цель. Дамблдор же спокойно стоял с почти научным интересом, рассматривая, как наемник, буквально за секунды восстанавливает себе плоть левой руке, кожу почти на всем теле, волосы на голове, а еще с нездоровым интересом рассматривал маску, которая все еще как-то держалась на его лице. Как и большая часть одежды, стоит признать, похоже, это не совсем непростые тряпки были. Впрочем, это не важно, пора бы перейти к самому интересному, по мнению Альбуса. Гарри же потихоньку понимал, в насколько он непростой ситуации. Реакция Дамблдора, как и его чисто физическая скорость, ничем не хуже его. Любые общие заклинания парня совершенно никак не воздействуют на старого чародея, немного помогают теневые атаки, но это просто ничто по сравнению с напором заклинания от директора, и это явно был не его максимум, он же мог просто не прекращать создавать новые и новые плетения. Между двумя соперниками возникла несколькосекундная пауза, где каждый был занят довольно важными вещами. Вдруг где-то сбоку поляны раздался громкий возглас, на который одинаково быстро обратили внимание оба волшебника. «Роук, я тебя нашла!» Флёр Делакур бежала откуда-то прямо по направлению в полудемону. И в этот момент Дамблдор снова начал свои шедевральные и смертоносные движения палочкой. Буквально миг, и один быстрый и плотный луч полетел в направлении девушки. Гарри, который даже не думал о таком варианте и приготовился к новой порции магии, успел пробежать лишь половину пути, как луч пробил живот Вейлы насквозь, не оставляя и шанса на выживание. Роук замер, уставившись на труп девушки. Что-то настойчиво сверлило в голове, но парень не обращал внимания ни на что, его мозг просто прогружал мысль о том, что его близкая и единственная подруга, Флёр Делакур, умерла, и виновник ее гибели тут. В момент, пока наемник смотрел на труп девушки, директор увидел, как красные глаза меняют свой цвет на тот, который и был изначально, ярко-зеленый. Зрачки Альбуса на секунду расширились, выдавая удивление, ведь он понял, где он видел такой цвет. Но только Дамблдор сравнил цвета глаз, как Роук перевел свой слегка безумный стеклянный взгляд, который опять стал красного цвета, прямо на директора. У того прошли крупные мурашки по спине, пусть старый маг и добивался этого, но было как-то слишком неуютно. Вся поляна резко погрузилась в мрак. Если раньше был просто вечер, то сейчас такое чувство, что свет вокруг начал куда-то поглощаться. Роук стоял не шевелясь, но директор не чувствовал его никак, кроме визуального контакта. Гарри Поттер был в бешенстве. В голове набатом стучала мысль, что Флёр мертва и что перед ним стоит убийца девушки. Ярость постепенно заполняла все мысли Роуга, но он от чего-то старался не отдаться полностью этой эмоции, от этого и стоял пока что истуканом перед директором. Последний раз после такого состояния его и прозвали демоном Дублина, только эта мысль и не давала просто отдаться на волю эмоциям. И как через вату, до парня начал доноситься голос Дамблдора. «Роук, Флёр Делакур, жива!» Слова с трудом усваивались, их смысл как будто затерялся где-то в голове Поттера. «Это была всего лишь иллюзия, которую создал я. Флёр Делакур сейчас спит вместе с остальными учениками. Ты слышишь меня?» Гарри слышал. До воспаленного яростью сознания понемногу начали доходить слова директора, как и некая легкая абсурдность ситуации. Флёр не наемник, смерти которого рады, она обычный человек, к тому же дочь министра. Альбус смотрел, как парень перед ним начинал потихоньку успокаиваться. Какой-то непонятный ветер, который успел как-то подняться вокруг, начал успокаиваться. Антрацитовая темнота вокруг начала потихоньку исчезать, а сам наемник начал появляться в разных плоскостях. «Я передумал, Роук», спустя несколько секунд продолжил Дамблдор. «Я тебе верю и думаю, дальше диалог мы сможем вести устно. И, что же так повлияло на ваше решение?» С передышками спросил парень, опираясь руками на колени и все еще потихоньку унимая непонятную всепоглощающую ярость внутри. «Ты, не думая, ринулся на защиту твоей подопечной, не говоря уже о том, что ты вот уже несколько минут успешно успокаиваешься от ее смерти», с добродушной улыбкой проговорил Альбус. «А», протянул парень, «блять, ясно, похуй, мы уладили конфликт». «Я думаю, да», ответил директор, «если у вас нет ко мне каких-то». «Нету», перебил того Роук, «вообще похуй, просто не трогайте меня». «Окей, хорошо», все так же спокойно ответил Дамблдор, начиная махать палочкой и убирая все последствия их дуэли. «Если у тебя будут какие-то вопросы, двери моего кабинета всегда открыты», договаривал Альбус уже в пустоту. Гарри же просто ушел по теням в комнату Флёр, где он ее и оставлял. Ему хотелось посмотреть, что девушка точно живая, да и возвращаться в свою пустую комнату не хотелось. Эти эмоциональные качели очень вымотали морально парня, и как только он оказался в комнате Вейла и увидел спокойно сопящую девушку, Роук прямо там и сел, откинувшись на стеночку. По телу прошла слабость, как бывает при адреналиновом отходнике. Парень давно не ловил такие приходы, но тут слишком многое сложилось. Стянув с себя некоторые рваные тряпки и почистив себя заклинанием, он тихонько достал фляжку и, сказав: «Слишком я рано бросил пить, слишком», плотно присосался к горячительному напитку. «Ты вроде как и не бросал, неважно. Ты когда проснулась?» «Примерно на том моменте, когда ты с непонятным кряхтением упал на пол», хмыкнула девушка, вставая с кровати и садясь рядом с Поттером, подтягивая колени к подбородку и прислоняясь телом к парню. «Что-то случилось. Я впервые вижу тебя настолько помятым». Немного повздорил с Дамблдором, но все же нормально закончилось. «Да, мы пришли к кое-какому общему знаменателю», — хмыкнул парень, приобнимая девушку и закрывая глаза. Примечание к части. Решил написать: «Ребята, если конфликт вам показался пустым и надуманным, то, пожалуй, вам пора перечитать фанфик или даже канон». Напоминание. Полудемонов клепает только Ананербе, организация, сохранившаяся со Второй мировой войны. Об этом знает Дамблдор, и поэтому он и прессует полудемона, который сунулся на его территорию. Я почему-то не думал, что возникнут по этому поводу вопросы, но комментов по типу «пустой конфликт» многовато, и я задумался, как звучит глава, если оторвать ее от контекста, то и правда как-то из разряда «дед-пидраст прессует ученика на пустом поводе». Напоминаю, что по большому счету пока все мои фанфики в одной мультивселенной, и можно отследить некоторые закономерности. Очень надеюсь, что в главе нет логических косяков, потому что 7 утра я не спал, дописывал, перечитывать сил просто нет, хочу спать. Называется «Мультивселенная. Пьяный Дамблдор», и объясняется все тут. HTTPS Риадфиц 8 815 247, группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. HTTPS Arch0int Донат, кому понравилось. HTTPS то 41001114752326 Виса 4048 4153506 3839. Часть 19. Или возраст ведь не важен, а важна лишь суть. Проснулся Гарри рывком, едва не дернувшись. Была еще глубокая ночь или раннее утро, кому как удобнее, и проснулся парень от холода. Точнее, не от самого факта прохлады, что ему будет то, у него температура тела выше стандартного, он и на улице бы мог спокойно спать, а дело в девушке рядом, которая точно так же, сев, решила не возвращаться на кровать, а поддержать Роуга, который вырубился, сидя на полу. Так вот, она во сне сильно дрожала и пыталась как можно крепче прижаться сбоку к теплому телу рядом. Получалось очевидно плохо. Выдохнув и прошипев что-то сквозь зубы, Поттер аккуратно поднял девушку. Даже будь он обычным человеком, это далось бы скорее всего легче легкого, а уж с его силами, он с такой же легкостью и мадам Максим поднимет. Так что, осторожно донеся ношу до кровати, Гарри трансфигурировал верхнюю одежду девушки в какую-то простую другую, чтобы спать ей было поудобнее, и очень тщательно все обдумав, потому как даже сонная девушка не хотела отпускать от себя теплую подушку, но тем не менее переместился через тени в выделенную для него комнату, прямо напротив комнаты Флёр. Спать хотелось сильно, но искупаться под нормальной водой – больше. После освежающего душа Гарри наконец-то смог выбросить картину красивой девушки в кровати, которая не хотела его отпускать, и порадовался, что он таки выбрался из ловушки. Спать уже перехотелось, освежающий душ сыграл свою роль, поэтому Роук выбрался на общую почти что кухню в карете, скорее буфет с самообслуживанием, но тем не менее. Парень уселся за стол, достал свою книгу и, не отвлекаясь от нее, телекинезом начал делать себе кофе. «Только ради этого стоит быть магом», — удовлетворенно прикинул Поттер, через секунду скинув с себя радостный настрой. Доделав кофе и подкурив сигарету, Гарри начал думать, а что собственно делать дальше. Его вынесли фактически в сухую. Еще тогда Гарри этого не понял, то сейчас, постфактум. Дамблдор был даже не уставший в конце боя, даже капля пота не выступила на его лице. Больше того, ни одна атака Поттера нормально так и не дошла до директора. Максимум инерции от ударов, старик немного, Конечно, полетал, но и то, значит, на взрыв рядом с собой он отреагировал мгновенно, а человека, который вылетел из тени, перед ним не заметил. Как-то сомнительно. А сами атаки Дамблдора, мало того, что все эти заклинания как таковые урона не то, чтобы наносили, по крайней мере как для полудемона, пробитый бок, сожженная рука, это такое, но для таких существ есть свои заклинания, в конце концов тварей в мире много, так еще и усиливал директор их постепенно. Причем это были самые обычные заклинания общего направления, хотя по слухам директор специализируется на магии огня и на трансфигурации. Ни того старик особо не применял. Мда, выпустил дым сигареты из рта Поттер. По большому счету ему в лицо очень хорошо плюнули, прямо смачно, так и что с этим делать, непонятно. Ответить как-то нормально, просто нереально, ни грубой силой, ни политически, ни еще как-то, разве что по мелкому гадить, но это уже ниже достоинства Поттера. Остается только утереться, а ведь Роуга всегда бесили люди, которые перед сильным ним начинали лебезить или заискивающе общаться. Не то чтобы, конечно, он сейчас их прямо понял, сам он скорее умрет, чем перед кем-то будет задницей вилять, но Ливаничка краем мозга, какое-то понимание появилось, или же стать сильнее. Этот план действительно лично для Поттера звучал намного лучше, если бы не одно «но». А как это сделать? Физически качаться? Смысла в этом никакого, уж чего-чего, а тупой силы у него предостаточно. Учить новые заклинания? А смысл? Палочковые все равно слабее его теней, а тенями ничего нового не удалось придумать за кучу лет и его наставникам и им самим. Скорее всего, Роуг бы стал сильнее, просто приобретая опыт сражений с равным или более сильным противником. Но в том-то и дело, что это просто опыт, которым он может шлифануть свои навыки, но явно не приобрести новые. Абсолютно вся сильная сторона Гарри, его специализация, а именно тени, выучена только методом научного тыка. Конечно, у его наставника были наработки, но они тоже скорее просто основаны на личном опыте. Общей базы, основ всех основ, не хватало категорически даже в самых первых шагах, все на уровне почувствуй силу Люк. Но ровно до этого момента Роуга всегда все устраивало, в конце концов даже среди своих собратьев он был сильнейшим. Но Дамблдор, который явно не слабее Гриндевальда, спокойно его победил и заставил задуматься. Сидя в полудепрессивном состоянии, Гарри даже думал, что ищут его по принципу неуловимого Джо, который неуловимый, потому что нахрен никому не нужен. Потом, конечно, поуспокоил себя, как минимум из-за класса демона внутри он кому-то да нужен, но в общем его самооценка здраво подкосилась. Ты считаешь себя долгое время сильным, одним из самых сильных. Тебя боятся министры разных стран, аристократы и прочие личности, и тут в один момент обычный дед, директор школы, разбивает тебя. Окей, пусть необычный дед поправил сам себя Роуг, но тем не менее, сам факт. По идее Роугу бы найти какого-то наставника или даже может пройти базовый курс магии, в общем, он это и сам понимал, как и понимал бредовость идей. С наставником идея говно, просто потому что называть таким словом кого-то другого, кроме, в общем, просто кого-то другого, Поттер не собирался. А базовый курс — это даже смешно, от такого курса бы любой волшебник не откажется, потому что даже лучшее магическое образование — это заучивание определенных дисциплин типа трансфигурации, чар или защиты от темных искусств. По идее понимание основ магии приходит после понимания этих самых дисциплин, но на деле нифига. Кто-то может закончить все 7 лет Хогвартса и 4-го года Аврората и все еще считать, что палочка — это как пистолет с разными патронами. Хочешь — стреляй таким, хочешь таким, и этому условному Аврору будет абсолютно насрать на всякие танцы с бубном вроде понимания работы заклинания или изобретения новых. Работает — не трогай, как говорится. Есть, конечно, те, кто упорно копают, пытаются как-то понять, почему, допустим, важно именно четко проговаривать заклинания, особенно на первых порах, с ударением, расстановкой, да еще и пропеть, блин. И это важные вопросы, на ответы которых никому нет дела. Палочки сами по себе просто костыли, удобные, довольно простые в использовании, недорогие, что еще надо то. Зачем лезть в эти дебри, кому станет легче, если узнаешь ответ? Америку ты никому не откроешь. Палочки в конце концов создают такие же люди. Еще иногда эти деревяшки высокомерно называют концентраторы. Гарри никогда особо не интересовался, что они там концентрируют, но скорее всего первые пришедшие на ум и есть верный ответ. Повышают КПД мага, не давая лишней магии улетать в воздух. Ну и еще несколько никому, а точнее самому Гарри, неинтересные мелочи. Вообще Поттер просто не первый раз думает о том, что слиться с демоном не так уж и плохо, пусть и путем долгих тренировок, но он очень силен. Будь он классическим магом за те же N лет, он максимум бы стал средненьким Аврором, и то только потому, что его изначальный запас магии довольно высок. А так он уже сильнее многих, хоть и заплатил за это довольно большую цену: постоянная охота, плохие взаимоотношения с животными, расставание с семьей, хотя это скорее плюс, смотря как посмотреть, и прочее. Ах, ну и, конечно, прямо как в РПГ, 100 репутаций у фракции светлых волшебников. После этой мысли Гарри даже немного улыбнулся. С РПГ у Поттера вообще отдельная история, своя, так сказать, теплая нотка в душе. Хватит мне указывать, вернусь утром, выкрикнул 15-летний уже парень, который в очередной раз недовольный тем, что Феликс категорически его не отпускает куда-либо гулять, держит постоянно возле себя, даже когда они выходят в какой-либо город. Боже, я не для этого до 30 не женился, чтобы выслушивать подростковые бунты, пробормотал Феликс в спину убегающему подростку. Парень всегда был довольно понимающий и взросломыслящий, но никто не застрахован от гормонов, да и слияние с демоном как ни крути на мозги давит. В этот раз они остановились возле Амстердама в небольшом городке и даже сняли домик. И с точки зрения Феликса все было более чем круто. Сегодня они вселились, и пока пацан аккуратно сидел дома, он прошвырнулся везде, где надо было, чтобы набрать нужный провиант. Видимо, за тот десяток часов, пока его не было, пацан не сидел дома, а пошел гулять на свободе. Находить общий язык с людьми он умеет, и, видимо, его пригласили на какую-то ночную тусу, потому что отпрашивался он именно на ночь, и после попытки надавить на тему того, что опасно, Гарри психанул и убежал. Блять, за нами охотится кучка этих долбоебов, а пиздюку приспичило сбежать. Блять, сам шароебится целый день, а мне не дай Мерлин выйти погулять, сердечно выкрикнул Гарри, пнув какой-то камень на дороге. На нас никто даже близко не выходил уже несколько месяцев реального времени. Я, блин, хочу пообщаться хоть с кем-то, кроме мистера «Двойные стандарты». Примерно в таком настроении парень, засунув руки в карманы джинс, шагал на тусовку в доме какого-то пацана из компании, с которой Гарри познакомился днем в кафешке. Ну, захотел он пиццы, вышел из дома, да, а там просто как-то получилось влиться в компанию какую-то. Что теперь, апокалипсис случится? Тем более там была одна девочка, Сидни, и как-то неожиданно Гарри понял, что общение хочется и Гарри-младшему, причем не только с рукой. Думал какой-то совет по этому поводу спросить у Феликса, но потом бросил эту затею. Он мне про секс рассказывал в бордель, приведя зло, вспомнил Поттер, еще такого же совета в соблазнении мне не хватало. «О, чувак, ты наконец-то пришел», — произнес какой-то более взрослый паренек, который открыл дверь в дом для Поттера. «Чего хмурый такой, с предками проблема?» «Ну, типа того», — сразу натянул улыбку парень, крепко пожимая руку нового знакомого. «Хах, ну тут у половины так же, давай проходи, все самое интересное как раз только начинается, я», — пропел последнее слово парень, отходя от входа и давая обзор на происходящее внутри. А там был мрак и ад для родителей подростков, очень много алкоголя, разных легких наркотиков и куча свободных комнат на втором этаже, где, если что, можно уединиться. Несколько огромных колонок ростом с человека стояли в главной гостиной, где и было массовое столпотворение, и со всей силы долбило какими-то басами. Ничего знакомого Гарри не услышал, но музыка была довольно ритмичная, и двигаться хотелось даже самому по себе. Также общий свет был потушен, но была какая-то светохрень, которая постоянно мигала разными яркими пятнышками. По идее, это должно было придать нужную атмосферу, и, наверное, большинству обычных людей это нравилось, в конце концов, что еще нужно подросткам. Вот только на Гарри с его улучшенными органами чувств сразу стало очень некомфортно. Громкая музыка давила на слух, светопреставление раздражало глаза, оно срезало непередаваемая какофония запахов пота, дезодорантов, духов и прочих телесных жидкостей. Обычно он бы просто отфильтровывал эти запахи, но сейчас у парня, можно сказать, был сенсорный шок. Фильтровать хоть что-то в этом сборище рецепторного ада было просто нереально. «О, братан, ты наконец-то тут», — подскочил к нему один паренек в кепке, из-под которой забавно торчат кудри. «Мы тебя заждались, пойдем к нам». И, обхватив его шею рукой в дружеском жесте, повел в какой-то из углов гостиной, где в кругу стояли те самые изначальные люди, с которыми он познакомился днем и с которыми он разговорился на пустом поводе. Честно говоря, кроме Сидни, он никого даже по имени не помнит, хотя, судя по всему, его имя тоже помнит едва-едва. Ну, по большому счету, Гарри никто и не интересовал, кроме Сидни. Это была миловидная блондинка с короткими волосами, одетая в джинсы и какую-то свободную футболку. Парень в душе не чаял название шмотки, но, видимо, это было что-то из модного. Волосы были лаконичненько вплетены какие-то непонятные финтифлюшки, коих, кстати, было полно и на руках девушки. Также у нее было полно разного пирсинга. Бровь, губа, даже в носу вроде что-то было. И почему-то эти все мелочи так привлекали парня, что даже шум, гам и сенсорный шок отошли на второй план, когда он наконец подошел к компании и вписался в какой-то разговор. Сам он, кстати, одевался по-простому, идти в сторону Феликса и почти постоянно напяливать на себя костюмы Гарри не хотел, не только из-за чистого противоречия, а еще потому, что он сам убедился, что такие вещи надо правильно уметь носить, иначе будет смотреться совершенно не так харизматично, как могло бы. И хоть морда лица, как выражался наставник Поттера, была у него чисто под костюм тройку и 5 o'clock чаем с постной миной, Гарри все же решил одеваться попроще. Джинсы, обувь какая поудобнее в данный момент и футболка с толстовкой, зависит от погоды. Решение ультимативное, и по большому счету парень даже не задумывался о каких-то переменах до этого момента. Смотря на явно подобранный стиль Сидни, на которую Поттер имел какие-то планы или хотя бы надежды, и смотря на свой стиль под названием «Первое, что под руку попадется», он начинал видеть в последнем явные недостатки. Разговор шел, шутки шутились, истории рассказывались, а Гарри начал в почти промышленных масштабах пить чистый виски в пластмассовом стаканчике из-под кофе. И поэтому уже довольно скоро сенсорный шок прошел, вместо него в голове появилась приятная пустота и определенные желания. Сидни стала все реже выпадать из поля зрения, а имена и лица всех вокруг вообще как-то слились и стали неважные от слова совсем. Но тем не менее все той же компанией, в которой периодически прибавлялось или убавлялось людей, основой оставался парень с кудряшками, который встретил Поттера, чувак, который и организовал все это и встречал Демоненька на входе, и Сидник, который активно клеился последний. Что невероятно раздражало Гарри, который активных действий не предпринимал, потому что до конца не знает, что делать, то как-то глупо себя показывать не хотелось. Проходило время, и владелец хаты все больше и больше забирал внимание девушки, активно с ней о чем-то разговаривая. Гарри не успел понять, как он всего ненадолго, по ощущениям, отвлекся, налить еще стакан чего-то горючего и поговорить о чем-то со случайным человеком, как что Сидни, что дверного парня, не оказалось на прежнем месте, и, судя по словам Кудрявого, уходили они куда-то вместе. Не сказать, как часто говорят, что внутри Гарри что-то оборвалось, но было крайне неприятно, вместе с осознанием, что эта девчонка слишком сильно привлекла его внимание. Поттер понял, что делать тут по факту больше нечего. Сидни трахается с этим бритым долбоебом где-то сверху, а ему что? Пообщался, выпил, последняя цель невыполнима, пора бы теперь домой пойти. Его еще скорее всего ждет головомойка от Феликса. Аккуратно покинув эту вечеринку, пытаясь, чтобы никто его особо не заметил, Гарри вышел на ночную улицу и, Мерлин и Моргана, как же ему сразу стало легче. Свежий воздух, музыка где-то там, в глаза перестал бить свет, но при этом опьянение все еще никуда не ушло. От переизбытка новых, классных эмоций Гарри аж присел на пандус, перед дверью, просто немного посидеть, собраться с силами и отправиться дальше. Посидев несколько минут, парень уже собирался потихоньку отчаливать, но услышал сквозь музыку, как кто-то настойчивым шагом идет к выходу. Это кто-то сильным толчком открыла дверь и вылетела, едва не споткнувшись об сидящего парня. Вид у нее был не очень. Ее широкая футболка была порвана на плече, само состояние девушки было недовольное, а еще отбитые костяшки на правой руке как бы намекают, что произошло. Заметив взгляд Поттера, она прокомментировала: «Джон почему-то решил, что если мы бухаем у него дома, то ему все дозволено. Мудак, как и все Джоны», — дополнил Гарри, переводя взгляд от девушки обратно на небо. «Многих знаешь?» — со смешинкой спросила Синди, присаживаясь рядом с парнем. «Теперь двоих, будем считать», — я посмеялась, — хмыкнула девушка, доставая пачку сигарет и зажигалку из кармана. «Будешь? Давай», — немного подумав, произнес Поттер. «В конце концов, Почему бы и нет, Джон, надеюсь, хотя бы через несколько часов очнется. Его же хату без него разнесут. Да, я его и не вырубила даже, повела плечом девушка, просто вмазала со всей дури и пошла сюда. Так, а ты чего тут сидишь? Мне просто как-то наскучило это кхак-ха, закашлялся Гарри после первой затяжки. Компания. Боже, как сложно ты говоришь. Будь проще, чувак, заебала тебя эта туса, так и скажи. Я же, примерно, так и сказал, гха-гха. Угу, примерно. Ты чего почти после каждой затяжки так кашляешь? Рак, пошутила Сидни. Нет, просто это моя первая сигарета и непривычно бьет по горлу, признался Гарри, но мне даже нравится. Серьезно, ты куришь первый раз? Удивилась девушка. Что же, добро пожаловать в клуб, чувак, хохотнула следом она, легко ударив кулаком в плечо. После ответного хмыка от парня, парочка дальше продолжила курить и смотреть на звездное небо молча. Не то, чтобы Гарри чувствовал какую-то романтическую ерунду, вроде слова были излишни или что-то в таком духе, скорее они просто оба были довольно пьяными, а чтобы говорить, курить и сидеть задрав голову вверх, надо очень даже неплохо сосредоточиться. «Слушай, я совсем не хочу сейчас домой», спустя некоторое время с довольно серьезной интонацией произнесла Сидни, «может, потусуемся вместе где-нибудь до утра?» «С удовольствием», расплылся в немного глупой улыбке Поттер. Примечание к части. «Да, все понимают, что будет дальше по сюжету, что меня несколько раздражает и от этого пропадает настрой писать, изменить не могу». Слишком многое уже продумал от очевидного для многих сюжетного твиста и получается, что по делу совсем не идет. А вот флешбэк нормально так полетел, и он будет долгий. Скорее всего, группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Тут такое дело собственно. Я планирую покупать ноутбук и до нужной модели мне не хватает денег. Я, конечно, попробую дофрилансить эту сумму, но если вдруг у кого-то есть желание помочь, то https://то/41001114752327i, виса, 4048/4150/3506/3839, элементарная логика меня будет ноутбук. Я буду больше времени в сутки проводить за компом, больше времени за компом, больше глав. Эль, логика мем чувака, который стукает себе пальцем по виску. ПС, правда, ноутбук я в любом случае себе куплю и так, просто если не получится дособирать сумму, более младшей ветки со встроенной графикой. Да что меня тоже устраивает, по большому счету. Часть 20, или в наших головах сейчас гуляет ветер. «Ты реально потусуешься со мной до утра?» – удивленно спросила Сидни. «Круто!» «Угу!» – почти непринужденно пожал плечами Поттер. «В конце концов я сбежала из дома и до утра там появляться не хочу совершенно!» «Ох!» – поссорился с родаками. «Нет! У меня нет родителей!» – неуверенно начал говорить Гарри. «Ох! Прости, я не знала, что они погибли!» – сказала девчонка, резко подскочив со ступенек. Настолько, что пирсинг и прочая бижутерия немного звякнула. «А, нет, они живы», – поспешил успокоить девушку, которая встала перед ним. «Просто, в общем, я с ними не общаюсь долгое время». «Они бросили тебя?» – тихо спросила Сидни. «Ну, что-то вроде того», – немного развеселился Поттер. «Бросил-то он их, а не они его. Я сейчас живу с Феликсом, он мой опекун. Он классный и все такое, но иногда просто бесит какой-то двоякостью взглядов. Мне уже 15, а он впервые меня куда-то отпустил. Да и то, скорее, я сам сбежал. А мой бог, это что, твоя первая тусовка?» Поставила руки в боки Сидни, радостная от того, что можно сменить грустную тему. «Ну, такого рода да», — произнес Гарри, докуривая сигарету и вставая. «Ну, что, куда пойдем? Знаешь, я знаю классное кафе неподалеку и там есть куча настолок, за которыми можно провести всю ночь. Только у меня с собой всего несколько евро», — замялась под конец девушка. «Не волнуйся, уж чего-чего, а евро у меня есть», — криво улыбнулся парень, доставая котлету связанных между собой 200-евровых купюр, но тут же, поняв, как это звучит, поспешил оправдаться. «У меня опекун из богатой семьи. Это же отлично. Мы можем очень клево затусить до утра», — обрадовалась девушка. «Ты же угостишь даму?» — слегка провокационно спросила Сидни, скрывая за этим небольшое смущение и волнение. «Конечно», — ухмыльнулся парень. «Мне не сложно, веди». «Класс, погнали», — сказала девушка, вернув себе самообладание и слегка пафосный вид. «Нам на перекресток рядом с Хемой». «С чем?» — не понял парень. «Ну, Хема, магазин, с забегаловкой для туристов внутри, камон, как можно не знать этого? Я, конечно, понимаю, что ты недавно приехал, но, все-все, понял, веди давай». «Ну не могут так делать маги, какое торнадо», — искренне возмутился Гарри. «Откуда ты знаешь? Ты что, маг?» Так же абсолютно праведно воскликнула Сидни. «Я хочу использовать торнадо, Даншмастер согласен с таким выбором заклинания». «Верно же?» «Да верно-верно, ребят, вы уже 20 минут спорите», — устало произнес паренек лет 20. «Давайте ваши брачные игры вы оставите, на потом, окей, я все еще кастую торнадо», — скрестила руки на груди девушка, чуть вздернув нос кверху. «Ладно, хорошо», — сдался парень, просто, чтобы не спорить дальше, за что получил несколько сочувствующих взглядов парней в компании. «Извиняться ни за что, тема знакомая многим». Гарри и Сидни таки пришли в кафешку, в которую хотела девушка, и столкнулись с очевидной, но при этом неожиданной проблемой, как вдвоем играть в игры типа D&D. Точнее, столкнулась с этой проблемой Сидни, так как парень все еще понятия не имел про эти игры. Поэтому они присоединились к какой-то веселой компании, которая не была против принять их и объяснить правила новичку. И по большому счету все шло хорошо ровно до того момента, пока Сидни, выбравшая класс с мага, решила использовать заклинание, что очень возмутило ассасина Гарри. В свою очередь, он не слышал о таком заклинании, значит его нет и использовать его она не может. Как-то так спор и начался. Больше в дискуссии Гарри, конечно, не вступал, но тем не менее очень часто недовольно хмурился на те или иные вещи, тем не менее довольно неплохо для первого раза исполняя свою роль. Правда, как-то никто за игральным столом даже мысли допустить не мог, что все эти предположения и споры, как ассасин Поттер будет убивать того или иного моба, основаны на реальных навыках парня. «Ха, давай, Гарри, кидай кубики», — весело произнес мастер. «Если тебе повезет, то ты получишь шикарное усиление себя по всем фронтам и почти без никаких минусов». С довольной улыбкой на лице парень подобрал 16-гранный кубик и начал усиленно трясти в руках, пытаясь накликать удачу. Что за усиление ему пообещали, он не знал, но тем не менее был рад предоставленной возможности. Некоторые еще даже не приблизились к усилениям каким-то. Подув напоследок между рук, парень бросил кубик на стол. 32. Довольно торжественно объявил данжмастер. «Поздравляю, ассасин, ты нашел древний свиток с запечатанным в нем демоном. Он попытался захватить твой разум, но ты был сильнее или, возможно, тебе просто повезло и ты выиграл этот неравный бой. Базовые характеристики улучшены на 10 единиц, атака увеличена в 2 раза, раса меняется с человека на полудемон». Улыбка медленно сползала с лица Поттера, пока он слушал, что происходит с его персонажем, а под конец так и вовсе превратилась в нахмуренное сосредоточенное лицо. Гарри показалось, что время замедлилось на несколько секунд, звуки на фоне утихли, а зрение стало чисто тоннельным, сосредоточенным на лице ведущего. В его голове панически начали метаться мысли. Что происходит? Откуда они узнали? Это же просто совпадение, так? Проговорив в голове последнюю мысль, парень тут же постарался взять себя в руки. Время вернуло привычное течение, смех и фоновый шум пробил вакуум в ушах, а зрение наконец вернулось в свое нормальное состояние. Но расслабляться парень даже и не думал. Пусть даже после этих слов люди вокруг него ни капельки не показали, что что-то изменилось и уж тем более не напали на него, но это не значило, что все нормально. Вернувшийся слух, кстати, подсказал Гарри, что ведущий все еще что-то рассказывал те полторы секунды, за которые парень схватил адреналиновый бум.